Глава 28. Катя. Еще примерно час мы проводим, прикидывая план действий. По заявлению Лукониной дать объяснительную. Это все предварительное. Система работает так, что если Женькина мать не пойдет прямо сейчас в Министерство здравоохранения или прокуратуру, то все останется внутри. В объяснительной пишем, что все манипуляции совершал водитель Луконин, не согласовав свои действия с фельдшером Евдокимовой. Параллельно надо пройти по деревне и собрать отзывы жителей на ФАП и конкретно на Евдокимову. «Вот мы сейчас как раз на Садовую поедем», – смотрит на только что сброшенные вызова Женька. «С Юркова и начнем». «Вы что, с ума сошли?» – вопит Елена Павловна. «Вы отстранены оба». «У человека защемление», – ошарашенно смотрит на нее Женька. «Ваше счастье, что вы не представляете, какая это дикая боль». «А Ракитова вызывала к ребенку с температурой», – шепчу, глядя в экран монитора. «Там девочке 1,5 года». «Ох», – качает головой Елена Павловна. «Катя, как частное лицо?» «Есть», – киваю. Женька просто ухмыляется. «Так, значит, отзывы с жителей и...» Он смотрит на меня хитро. «Реанимационной бригаде позвоним?» «Да, давай позвоним». Пожимаю плечами. «Они так кричали, отличная заява будет». «А за что рычали-то?» Поверх очков смотрит на нас Елена Павловна. «За то, что Женька их работу сделал». Поджимаю губы. «У меня есть номер бригады и телефон станции». Набираю оператора. «Девушка, 92-я, не на вызове, это Михайловский ФАП». «На вызове», утомленно отвечает молодой голос. «Ой, нет, вот, вернулись». «Дайте их. Врача лучше. Женщину». «Рай, возьмешь звонок?» – кричит девчонка куда-то в сторону, и уже через минуту мы слышим суровое усталое «Алло». «Здравствуйте. Это Михайловский ФАП. Фельдшер Евдокимова, вы у нас сегодня утром?» «Я помню», – обрывает меня женщина. «Короче, напишите заявление на моего водителя». Выпаливаю сразу то, зачем звоню. «Что?» – обалдевает женщина. Женька кивает мне, мол, жми громкую связь. Я слушаюсь, вдох, выдох, нервничаю, но чувствую, как Женька кладет ладонь мне на запястье. Коротко, почти незаметно. Поддержка, уверенность, вместе справимся. «Раиса, здравствуйте. Нам надо так надо. Там сложная ситуация, жалоба на ФАП уже написана, но если будет все сходиться на водителе, а не фельдшеры, это может спасти Катю от неприятности. Мне надо ее из-под удара вывести, тут одна истеричка именно под нее копает. Мы хотим сделать, чтобы все свалилось на меня. Скорее всего, в этом случае разбирательство прекратится». «Что за дурь?» – тянет реаниматолог. «Какая жалоба? Ты же врач, каких мало. Я не знаю, откачала бы я вашу старушку или нет, даже если б раньше приехали». «Рай», чуть понизив тон, просит Женька. «Мне жене право работать спасти надо». Слова повисают и в воздухе, будто кто-то выключил свет. Сердце ухает вниз, а потом сила ударяет в ребра. Женька сосредоточена на разговоре, а я вдруг понимаю, что краснею, что пальцы холодеют от внезапного прилива жара. Черт, Женя, он сказал это так легко, как будто так и надо, как будто все решено. «А, вот оно что!» – весело восклицает суровая тетка. «А сам ты как работать будешь? А сам я в Лондоне работаю. Даже если тут аттестацию отберут, там на это всем плевать». «Так жена тут, а ты там?» — хмыкает Раиса. «Буду уговаривать уехать». Его голос звучит мягче, чем обычно. Без ухмылки, без бравады. Чистая правда. «Если останусь тут, водителем, если хирургом не смогу». «О, водителем! Слышь, Евдокимова!» — обращается Раиса ко мне. «Чтоб уехала! Такие руки и водителем! Напишу вам бумажку. Постараюсь так написать, чтобы тебя не посадили». Женька смеется. «Спасибо». Прощается, а я сижу пунцовая, как рак. «Жену, чтоб поехала». «Так, ладно», — поднимается Елена Павловна. «Я поехала тоже собирать бумажки. У вас же вообще-то хорошие показатели», — уже уверенно проговаривает она. «Помните, что если куда-то поедете, то только как частные лица», — грозит нам пальцем. Женька усердно кивает, а я ни слова сказать не могу. Она выходит, мы остаемся наедине. «Кать, раз ты рецепты сейчас...» — начинает он буднично и тут же замирает. Видит. Чувствует. «Что?» — спрашивает аккуратно. «Жену? Только и могу выдавить из себя. «Луконин, ты никогда не предлагал мне замуж?» «Предлагал», — фыркает он, — «когда твой предыдущий водитель тут быковал». И в его глазах вдруг вспыхивают молнии. Злость, решительность. «Луконин, ты...» — начинаю, но... «Ты опять забыла мое имя?» — рычит и делает шаг вперед. «Что?» — опешиваю. «Как меня зовут?» — нависает он надо мной грозно. «Женя», — шепчу. Выходит растерянно, а он, Женька, рывком притягивает меня ближе, толкает попой на стол. Его пальцы крепко сжимают мои бедра, горячее дыхание обжигает губы. Первый поцелуй почти грубый, требовательный. Он словно пытается сломать все барьеры, завоевать, победить. Второй мягче, глубже, нежнее. Я подаюсь ему навстречу. Пуская в свой рот его настойчивый язык, он глухо выдыхает, пальцы вцепляются сильнее. Боже, дышать нечем, пошевелиться не могу, только вот, только губами, сжимаю его губы, чуть касаюсь. Сколько раз я вспоминала эти поцелуи ночами, сколько раз я плакала, вспоминая его ласки. Голова кружится, горячие губы на коже, его дыхание обжигающее, голодное, сердце стучит в ушах. Я тянусь к нему, крепче сжимаю пальцы в его волосах и шепчу, не знаю зачем, не знаю почему. «Женя...» Прошу еле слышно. «Остановись». «Не могу». Страстным шепотом отзывается он. «И я почти готова сдаться. Я понимаю, что не выдерживаю, что это он, мой Женька. Ни в чем я не ошиблась. Вот он, именно такой, каким я его знала. Волшебный, озорной, но при этом ответственный. Любимый, ненаглядный, чудесный, ласковый, неповторимый. Каждая клеточка моего тела дрожит. От страха и восторга одновременно». Я прижимаюсь крепче, потому что я тоже не могу. Уже не могу. «Женька!» Чуть откидываю голову, чувствую, как его губы скользят по моей шее и... «Хм!» Вдруг слышу за спиной. Оба дергаемся, Женька резко оборачивается, и его взгляд тут же темнеет.